раздел 20. Прошло 2 недели с ограбления дома на пасторском хуторе, прежде чем братья Сирелиус снова дали о себе знать. Одним темным декабрьским вечером они просто постучались в дверь к Хенрику, причем выбрав для этого самый неподходящий момент. К тому времени стук в его квартире стал невыносимым, как капающая из крана вода, которую невозможно остановить. Сначала Хенрик думал, что все дело в старинной лампе, и после 3 бессонных ночей отнес ее в машину. На следующее утро Хенрик съездил к сараю и оставил лампу там. Однако наступившей ночью стук продолжился. Теперь он шел из стены в прихожей, но не из одной и той же. Казалось, звук постоянно перемещается за обоями. Значит, дело было не в лампе. Но тогда в чем? Что еще он с собой принес из леса или из того склепа, в который заполз в попыхах? Или это какой-то дух просочился в квартиру через чертову спиритическую планшетку братьев Сирелиус? В те вечера, когда они сидели за кухонным столом, уставившись на идиотский стакан под пальцем Томми, Хенрик явно ощущал в комнате чье-то присутствие. Но что бы это ни было, оно действовало Хенрику на нервы. Каждый вечер он бродил между прихожей и спальней, не в силах заставить себя выключить свет и лечь спать. Ему было страшно. По-настоящему страшно. В отчаянии Хенрик даже позвонил своей бывшей девушке Камиле. Они не разговаривали несколько месяцев, но, похоже, она была рада его звонку. Они проговорили целый час. В последние 3 дня нервы у Хенрика были на пределе, и появление на пороге Томми и Фредди не улучшило ситуацию. На Томми были солнечные очки. Руки его нервно подергивались, когда он сказал «Впусти нас». Эту встречу нельзя было назвать радостной. Хенрик ждал, что братья Сирелиус отдадут ему его долю, но, как оказалось, им не удалось продать ничего из награбленного. Зато они хотели совершить еще один налет, против которого был Хенрик. Более того, он не мог сейчас ничего обсуждать с ними, поскольку был занят, о чем и сказал. «Да брось ты», — проговорил Томми. «Кто там?» – спросила Камила из комнаты. Братья вытянули шею, чтобы разглядеть обладательницу женского голоса. «Это мои приятели», – сказал через плечо Хенрик. «Из Кальмара. Они ненадолго». Томми опустил очки и пристально посмотрел на Хенрика. Увидев выражение глаз Томми, Хенрик тут же вышел на лестничную клетку, прикрыв за собой дверь. «Поздравляю», – сказал Томми. «Старая или новая?» «Это моя бывшая девушка Камила», – тихо произнес Хенрик. «Она что, снова с тобой?» «Я позвонил ей», — ответил Хенрик, но она сама предложила встретиться. «Как мило», — сказал Томми без тени улыбки. «И что мы теперь будем делать?» «С чем?» «С нашим сотрудничеством». «Оно закончено, осталось только поделить деньги». «Нет». «Да». Они в упор посмотрели друг на друга. «Мы не можем обсуждать это на лестнице», — сказал Хенрик. «Пусть один из вас зайдет». Фредди неохотно пошел обратно к фургону. Хенрик втянул Томми в кухню и закрыл за ними дверь. Понизив голос, он проговорил. «Давай закончим сейчас, и вы сразу уедете». Но Томми по-прежнему больше интересовала Камила, чем работа, и он громко спросил. «Так она снова тут живет? Вот почему у тебя такой чертовски усталый вид?» Хенрик покачал головой. «Нет, не в этом дело. Я не могу спать». «Совесть заела», — усмехнулся Томми. «Но старик выживет, они его подлатали». «А кто его покалечил, вспомни». «Ты его и покалечил, ты пнул его, помнишь?» «Ты спятил, я ж был в прихожей все время». «Ты ему всю руку расплющил своим сапогом, Хенке. Если нас найдут, всех посадят». «Да закрой рот», — Хенрик бросил взгляд на закрытую дверь и, снова понизив голос, сказал. «Я не могу это сейчас обсуждать». «Ты хочешь деньги или нет?» «Конечно, хочу, но только свою долю. Мне больше не надо». «Как же не надо? А девчонка такие дорого обходится». Хенрик со вздохом произнес. «Дело не в деньгах. Нам нужно срочно избавиться от краденого. Надо все продать». «Ну так мы и продадим. Но сперва провернем последние дельцы. Съездим на север, на тот хутор». «Какой еще хутор?» «Хутор с картинами, о котором говорил Алистер». «А Луден», — тихо сказал Хенрик. «Вот именно. Какой вечер тебе подходит?» «Погоди, я был там летом. Там нет никаких картин. И кроме того...» «Что?» Хенрик молчал, вспоминая пустынные комнаты Алудена. С Катрин Вестин было приятно работать. Она жила там одна с 2 маленькими детьми. Но сам дом производил гнетущее впечатление, несмотря на то, что Вестины все там прибрали и перекрасили. Ему не хотелось туда возвращаться, особенно сейчас, в декабре. «Ничего», — ответил он, — «но я не видел там никаких картин». «Наверняка они их прячут», — предположил Томми. В комнате раздался стук. Хенрик дернулся. Но это стучали в дверь. Он открыл. За дверью стояла Камила. Выражение лица у нее было обеспокоено. «Вы закончили?» — спросила она. «Если нет, может, лучше я пойду домой, Хенрик?» «Закончили», — кивнул он. Камила была невысокой и хрупкой девушкой, почти на две головы ниже мужчин. Томми вежливо улыбнулся ей и протянул руку. «Привет, я Томми», — произнес он таким любезным тоном, какого Хенрик раньше никогда у него не слышал. «Камила», — девушка пожала протянутую руку. Кивнув Хенрику, Томми пошел к выходу. «Созвонимся», — сказал он на прощание. Заперев дверь за Томми, Хенрик прошел в комнату и сел на диван рядом с Камилой. Они снова включили фильм, который смотрели до прихода незваных гостей. «Ты думаешь, мне стоит остаться, Хенрик?» — спросила Камила, когда фильм закончился. Часы показывали 11. «Если хочешь, конечно, оставайся». В полночь они лежали рядом в постели, и Хенрик чувствовал себя так, словно последних 6 месяцев не было. Просто чудо, что Камила вернулась. Теперь все было так, как и должно было быть. Оставалось только решить проблему с братьями Сирелиус. И этим странным стуком в стене. Хенрик прислушался, но в комнате слышалось только ровное дыхание Камилы, заснувшей сразу, как только они легли. Тишина. Никакого стука. Хенрику не хотелось о нем думать. Не хотелось думать ни о стуке, ни о братьях Сирелиус, ни об Алудене. Камила вернулась, но по-прежнему было непонятно, какие чувства она к нему испытывает. Хенрик не решался спросить, но в любом случае она больше не жила с ним. А вернувшись с работы следующим утром, Хенрик нашел квартиру пустой. Он позвонил Камиле, но она не взяла трубку. Вечером он снова лежал один в постели, но стоило ему погасить свет, как из прихожей донесся стук. Он шел прямо из стены, упорный и раздражающий. Хенрик приподнял голову с подушки. «Заткнитесь!» — прокричал он в темноту. Стук прекратился, но через секунду возобновился.